40. День 6. Продолжение. Годы, прожитые Дэнсом, наваливаются на меня тысячей гирь. У меня за спиной Майкл беседует со Стенуином. Садклифф и Петтигрю раскатисто хохочут, сжимая в руках бокалы. Надо мной склоняется Ребекка с серебряным подносом, на котором стоит последний бокал бренди. «Ребекка», — ласково говорю я, и хочу протянуть руку, коснуться щеки жены. «Сэр, я Люси, Люси Харпер», – озабоченно говорит горничная. «Простите, я не хотела вас будить, я испугалась, что вы упадете». Я моргаю, отгоняю воспоминания о покойной супруге Дэнса, мысленно укоряю себя за глупую ошибку, раздраженный тем, что меня застали в момент постыдного проявления чувств. К счастью, я не забыл, с какой добротой Люси ухаживала за дворецким, поэтому сдерживаюсь. «Бренди, сэр», – предлагает горничная, – «хоть согреетесь немного». Неподалеку Мадлен Абер, камеристка Эвелины, складывает в корзину для пикника грязную посуду и бутылки бренди, принесенные из Блэкхита. Я не заметил прихода служанок, а сейчас они уже собираются уходить, так что, судя по всему, спал я долго. «Спасибо, я и без бренди не твердо стою на ногах». Отказываюсь я. Она косится на Теда Стенуина, который хватает Майкла за плечо. Ее опасения вполне понятны, если вспомнить, как грубо Стенуин обошелся с ней за обедом. «Не волнуйтесь, Люси, я сам ему отнесу». Я встаю, беру бокал с подноса. Так или иначе, я должен с ним поговорить. «Спасибо, сэр», — улыбается она и уходит. Я направляюсь к Стенуину и Майклу. Они прекращают разговор, но напряженное молчание громче всяких слов. «Майкл, прошу прощения, мне надо побеседовать с мистером Стенуином наедине», — говорю я. «Да-да, конечно», — Майкл коротко кланяется. Протягиваю Стенуину бренди, игнорирую подозрительный взгляд. «Ради чего это? Вы вдруг соизволили до меня снизойти, Дэнс?» Стенуин смотрит на меня, как боксер на ринге. «Полагаю, мы можем быть полезны друг другу. Я всегда рад обзавестись новыми друзьями. Расскажите, пожалуйста, что вы видели в день убийства Томаса Харткасла? Зачем вам эта древняя история? Ее интереснее услышать от непосредственного свидетеля событий». Мадлен и Люси уносят корзину для пикника. Стенуин смотрит им вслед. Я чувствую, что он пытается меня отвлечь, потому что Дэнс его чем-то задевает. «Что ж», – ворчит он, переводя взгляд на меня, – «я был егерем в Блэкхите. Каждое утро делал обход. Подошел к озеру, а там Карвер и еще какой-то тип убивают мальчика. Ножом. Лица сообщника я не видел, он был ко мне спиной. Я в него выстрелил, но он сбежал в лес, пока я дрался с Карвером». «И за это лорд и леди Харткасл подарили вам плантацию?» «Ну да, хотя я у них ничего не просил». «Альф Миллер, конюх, говорит, что в то утро, за несколько минут до нападения, Карвер встречался с Хеленой Харткасл. А вы что скажете?» «Что Альф пьяница и обманщик», – тут же отвечает Стенуин. «Он сам непревзойденный лжец, и как только ему становится известно, что именно я хочу узнать, он больше не выказывает ни смущения, ни замешательства. Теперь, когда все преимущества на его стороне, он держит себя с большей уверенностью. Я его недооценил. Думал, что смогу припугнуть его, как конюха и доктора Дикки. Но Стенуин нервничал не из-за страха, а от того, что среди всех известных ему ответов обнаружил один единственный вопрос. «Мистер Дэнс, а скажите-ка, кто мать вашего сына?» – шепчет он мне на ухо. «Я точно знаю, что это не ваша драгоценная покойная супруга. У меня есть кое-какие соображения на этот счет, но вы избавите меня от лишних расходов, если сами назовете ее имя. А за эту услугу я готов снизить размер ваших ежемесячных взносов». У меня кровь стынет в жилах. Постыдная тайна скрыта в душе Дэнса, она его позор и его слабость. И теперь она у Стенуина в кулаке. Ответить я не могу. Стенуин отступает на шаг, небрежно выплескивает бренди в кусты. Если желаете заключить со мной выгодный обмен, то в следующий раз найдите что-нибудь. У меня за спиной гремит выстрел. В лицо летят брызги. Стэн Уин отшатывается всем телом и падает на землю. В ушах звенит. Я притрагиваюсь к щеке. Кровь пятнает пальцы. Кровь Стэн Уина. Раздаются крики и испуганные восклицания. На миг все замирают, а потом поднимается суматоха. Майкл и Клиффорд Харрингтон подбегают к Стэн Уину, зовут доктора Дикки, но ясно, что шантажист убит. Грудь разворочена, злоба улетучилась. Раскрытый глаз укоризненно глядит на меня. Хочу объяснить, что я не виноват, что это не моих рук дело. Почему-то это становится очень важным. Это от потрясения. Из кустов выходит Даниэль. Над дулом его ружья вьется дымок. Даниэль разглядывает труп невозмутимо, будто и не совершал никакого преступления. «Кольридж, что вы наделали?» – восклицает Майкл, безуспешно пытаясь нащупать пульс у Стэн Уина. «Сдержал обещание, данное вашему отцу», – заявляет Даниэль. «Тед Стэн Уин больше никого не будет шантажировать». «Вы его убили!» Майкл потрясенно смотрит на него. «Да», – отвечает Даниэль, не отводя глаз. «Убил». Он достает из кармана шелковый носовой платок, протягивает мне. «Утрите кровь, старина». Я рассеянно беру платок, благодарю. Все как в тумане, я ошеломлен, не могу поверить в происходящее. Вытерев с лица кровь Стэн Уина, я недоуменно разглядываю алые пятна на платке, будто ожидаю объяснений. Я только что разговаривал со Стэн Уином, а теперь он убит, и я не понимаю, как смерть может быть такой мгновенной. Должно ведь быть нечто большее, погоня, страх, какое-то предупреждение. Нельзя же просто умереть. Это похоже на мошенничество. Уже и так много заплачено, а требуют еще больше. Все пропало, но Эд Сатклифф, привалившись к дереву, Стэн Уин предупреждал, что в случае его смерти все наши секреты получат огласку. «Вас сейчас больше всего это заботит?» – набрасывается на него Харрингтоном. «Мы же все только что стали свидетелями того, как Кольридж убил человека». «Человека, которого все мы ненавидели», — напоминает Сатклифф. «Признайтесь, ведь вы о том же подумали, и не надо притворяться. При жизни Стэн Уин нас обирал, а его смерть нас уничтожит». «Ничего подобного», — говорит Даниэль, вскидывая ружье на плечо. «Он единственный, кто совершенно спокоен. Его поведение ничуть не меняется. Все происходящее его как будто не волнует». «Все наши тайны», — начинает петь Тигрю. «Записаны в блокнот, который сейчас у меня», – обрывает его Даниэль, доставая сигарету из серебряного портсигара. Рука Даниэля не дрожит. «Моя рука? В кого превращает меня Блэкхед?» «Его похитили по моей просьбе», – продолжает он, прикуривая сигарету. «Ваши тайны теперь мои тайны и никогда не будут оглашены. Помнится, мы с вами договаривались об одном одолжении». Оно заключается в следующем. А о том, что случилось, никому не рассказывайте. Понятно? Если у вас спросят, где Стэн Уин, отвечайте, что он почему-то не захотел возвращаться вместе со всеми и остался в лесу. И больше вы его не видели. Все изумленно переглядываются и молчат. То ли потрясенные убийством, то ли ошалевшие от счастья. Я постепенно прихожу в себя, в полной мере осознаю весь ужас поступка Даниэля. Полчаса назад я восхищался его заботой о Майкле, но не предполагал, что от отчаяния Даниэль решится на убийство. Я решусь на убийство. Я стал свидетелем своего будущего, и мне от этого тошно. «Господа, дайте мне слово», – требует Даниэль, выдыхая струйку дыма. «Надеюсь, теперь вы понимаете, что произошло». Нестроенный хор голосов звучит глухо, но искренне. Только Майкл по-прежнему взволнован. Даниэль смотрит на него и холодно произносит. «Помните, все ваши тайны в моих руках». Помолчав, он добавляет. «Пожалуй, нам пора возвращаться, пока нас не начали искать». Согласившись с его предложением, все уходят в лес. Даниэль делает мне знак остаться и, дождавшись, когда все скроются из виду, закатывает рукава. «Помогите мне проверить его карманы», – просит он. Этой дорогой будет возвращаться еще одна группа охотников. Нельзя, чтобы нас застали рядом с трупом». «Даниэль, что вы наделали?» – сокрушаюсь я. «Завтра он будет цел и невредим», – небрежно отмахивается Даниэль. «Я повалил чучело только и всего. Нам надо раскрыть убийство, а не совершить его. Если дать детям игрушечную железную дорогу, то они первым делом устроят крушение поезда. Это игра, а не проявление испорченного нрава, и мы за это их не осуждаем». «По-вашему, это игра?» – спрашиваю я, указывая на труп Стенуина. «Да, это головоломка с взаимозаменяемыми фрагментами. Мы ее сложим и пойдем домой». Он недоуменно смотрит на меня, словно я прохожий, спрашивающий, как пройти к несуществующему адресу. «Не понимаю, что вас так беспокоит?» «Если мы будем расследовать убийство Эвелины предлагаемым вами методом, то мы не заслуживаем освобождения. Да поймите же, наши маски нас предают. Они раскрывают нашу сущность». «Это все чепуха», – возражает он, обыскивая карманы Стенуина. «Истинная сущность человека яснее всего проявляется тогда, когда он думает, что его никто не видит. Неважно, что завтра Стенуин будет жив. Сегодня вы его убили. Вы хладнокровно убили человека, и это злодеяние на всю жизнь запятнает вам душу. Даниэль, я не знаю ни для чего мы здесь, ни почему с нами все это происходит, но мы должны доказать, что это несправедливо, а не подтверждать правильность такого обращения». «Вы ошибаетесь», – презрительно замечает он. «О каком злодеянии идет речь, если эти люди все равно, что тени на стене? Нет, не понимаю, чего вы от меня хотите». «Я хочу, чтобы вы были выше этого», – восклицаю я. «Мы должны быть лучше тех, в кого воплощаемся. Даниэль Кольридж решил, что лучший выход из положения – убийство Стенуина. Но вам так думать нельзя. Не забывайте, что вы порядочный человек». «Порядочный человек», – хмыкает он. «Порядочный человек – это не тот, кто избегает совершать дурные поступки. Вспомните, где мы находимся и что с нами вытворяют. Освободиться отсюда можно, лишь сделав то, к чему нас понуждает необходимость, даже если нашей натуре это претит. Да, вам это не под силу, вы слишком щепетильны. Я и сам был таким же, но у меня больше нет времени волноваться об этических аспектах. Я твердо намерен сегодня вечером со всем разобраться, поэтому не беспокойтесь о моей порядочности. Лучше оцените, чем я готов поступиться, чтобы вы могли сохранить свою. А если у меня ничего не выйдет, то попробуйте сделать по-своему». «И как вы собираетесь жить дальше, сознавая, что совершили?» – спрашиваю я. «В кругу семьи, зная, что возможность вернуться к родным и близким гораздо важнее того, что я здесь утратил». «Вы действительно в это верите?» «Да, а через несколько дней в это поверите и вы», – заявляет он. «Прошу вас, помогите мне его обыскать, пока сюда не пришли охотники. Не хочется весь вечер отвечать на расспросы полицейского». Спорить с ним бесполезно, он уже внутренне отгородился от меня. Я со вздохом подхожу к трупу. «И что мы ищем?» «Как обычно, ответы». Он расстегивает окровавленную охотничью куртку шантажиста. «Стенуин собрал все сплетни и слухи в Блэкхите, включая последний фрагмент нашей головоломки, причину убийства Эвелины. Все эти сведения внесены в его блокнот особым шифром, ключ к которому находится в отдельной записной книжке. Блокнот у меня, а с шифровальной книжкой Стенуин не расстается, она всегда при нем. Именно этот блокнот Дарби украл из спальни Стенуина». «Так это вы отобрали блокнот у Дарби?» – спрашиваю я. «Как только я нашел блокнот, меня кто-то ударил по голове, и я потерял сознание». «Нет, конечно», – улыбается он. «Кольридж договорился с кем-то о краже блокнота еще до моего воплощения. Пока мне не принесли блокнот, я совершенно не подозревал, что Кольридж намерен покончить с шантажом Стенуина. Между прочим, я даже хотел вас предупредить». «И почему вы этого не сделали?» Он пожимает плечами. «Дарби тот еще бешеный пес, без него всем спокойнее. Ну, приступаем, у нас очень мало времени». Передернувшись, я опускаюсь на колени рядом с трупом. Ужасная смерть, даже для такого негодяя, как Стэнуин. Грудь разворочена в фарш, кровь пропитывает одежду, сочится между моими пальцами, когда я лезу к нему в карман брюк. Я еле шевелюсь, а смотреть на тело вообще не могу. Даниэля все это ни капли не смущает. Он ощупывает рубашку и куртку Стэнуина, не обращая внимания на жуткую рану. Осмотрев тело, мы находим портсигар, перочинный нож и зажигалку. Шифровальной книжки нет. Мы переглядываемся. «Надо его перевернуть», — говорит Даниэль, будто читая мои мысли. Стэнуин грузный мужчина. Мы переворачиваем его с большим трудом. Так гораздо лучше, мне удобнее обыскивать труп, не видя лица убитого. Даниэль ощупывает штанину Стэнуина, а я приподнимаю куртку и замечаю, как топорщится подкладка, приметанная на живую нитку. Со стыдом ощущаю, как по телу пробегает восторженная дрожь. Я не одобряю методов Даниэля, однако, обнаружив находку, не могу сдержаться. Перочинным ножом Стэнуина разрезаю швы, и шифровальная книжка выскальзывает в подставленную ладонь. Нащупываю под подкладкой еще какой-то предмет. Вытаскиваю и его. Это серебряный медальон. Внутри потертая фотография рыжеволосой девочки лет 7 или 8. Показываю медальон Даниэлю, но он погружен в изучение шифровальной книжки. «Вот теперь мы точно отсюда выберемся», – взволнованно произносит он. «Надеюсь», – отвечаю я, – «нам это слишком дорого обошлось». Даниэль смотрит на меня. Теперь это совсем другой человек, не тот, кто только что взял в руки книжку. Не тот, кого знает Белл или Рейвенкорт. И даже не тот, кто несколько минут назад доказывал мне необходимость своих действий. У него взгляд победителя, человека на пути к свободе. «Я не горжусь своим поступком», — говорит он, — «но поверьте, иначе было нельзя». Возможно, он не испытывает гордости, но и стыда тоже. Это сразу заметно, и я вспоминаю предостережение чумного лекаря. Хайден Слоун, который впервые очутился в Блэкхите, то, чего он хотел и то, как он этого добивался, было неколебимо. Тот Хайден Слоун никогда не смог бы выбраться из Блэкхита. От отчаяния Даниэль делает те же ошибки, что и я, как и предупреждал чумной лекарь. Что бы ни случилось, мне нельзя становиться таким. «Ну что, пойдем?» – предлагает Даниэль. «Вы знаете, как вернуться в особняк?» – спрашиваю я, внезапно осознав, что понятия не имею, как мы здесь оказались. «Надо идти на восток?» «А где восток?» Даниэль достает из кармана компас, кладет его на ладонь. Сегодня утром я позаимствовал его у Белла. Забавно, как все снова повторяется. 41. Деревья внезапно расступаются. Мы выходим на топкую лужайку. В окнах особняка ярко горят свечи. Я рад возвращению. В лесу, несмотря на ружье, я все время опасался нападения лакея. Если шифровальная книжка действительно имеет такую ценность, как полагает Даниэль, то наш враг тоже за ней охотится. Он на нас вот-вот нападет. В окнах второго этажа мелькают силуэты. По ступеням крыльца охотники поднимаются в золотистое сияние вестибюля. Снимают кепки и куртки, оставляют на мраморном полу грязные лужи. Мимо проходит служанка с бокалами хереса на подносе. Даниэль берет два бокала, протягивает один мне, чокается и одним глотком опустошает свой. К нам подходит Майкл. Как и все мы, он выглядит уцелевшей жертвой всемирного потопа. Темные волосы, мокрые от дождя, липнут к бледному лицу. Смотрю на его часы. 7:07. «Я послал слух за трупом Стэнуина», — шепчет он, беря с подноса бокал. «Сказал, что наткнулся на него, возвращаясь с охоты. Они люди надежные, отнесут его в сарай. Сейчас его там не найдут, а завтра утром я вызову полицию. Простите, но нельзя, чтобы труп всю ночь оставался в лесу». Он сжимает полупустой бокал. Выпитый херес окрашивает бледные щеки слабым, еле заметным румянцем. Люди понемногу расходятся из вестибюля. В углу уже стоят служанки с ведрами мыльной воды, недовольно морщатся, хотят побыстрее начать уборку. Майкл трет глаза, смотрит на нас. «Я сдержу данное отцом обещание», — говорит он, — «но мне все это не нравится». Майкл. Даниэль протягивает к нему руку, но Майкл отступает в сторону. «Нет, не сейчас», — вздыхает он, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Потом поговорим». Он отворачивается и уходит к себе в спальню. «Не обращайте на него внимания», — говорит Даниэль. «Он считает, что я действовал из корыстных побуждений и не понимает, как все это важно. Я уверен, что в этом блокноте все нужные нам ответы». Обрадованно, как мальчишка, получивший новую рогатку, он добавляет: «Мы почти у цели, Дэнс. Свобода близка». «И как это произойдет? Вы просто уйдете отсюда? Или это я уйду? Нам обоим это не удастся, ведь мы один и тот же человек». «Не знаю. Наверное, Айден Слоун очнется, сохранив все свои воспоминания. Будем надеяться, что нас с вами он забудет, как дурной сон». Даниэль снова смотрит на часы. «Но сейчас лучше об этом не думать. Сегодня вечером Анна договорилась встретиться с Беллом на кладбище. Если верить ей, то лакею об этом известно, и он тоже туда заявится. Мы должны его изловить. Значит, у нас есть часа 4, чтобы разобраться с шифровальной книжкой. Переоденьтесь и приходите ко мне, подумаем вместе». «Да, конечно», — киваю я. Его хорошее настроение заразительно. Сегодня вечером мы разделаемся с лакеем и дадим ответ чумному лекарю. Мои остальные обличья готовят свои планы спасения Эвелины, а мне остается только придумать, как спасти Анну. Я отказываюсь верить, что она меня обманывает. Я не желаю оставлять ее здесь, ведь она мне так помогла. Возвращаюсь к себе. Повсюду в доме жалобно скрипят половицы. Гости готовятся к ужину. Я им завидую, мне предстоит опасное занятие. Очень опасное, с лакеем трудно справиться. «А, вот и вы», — говорю я, оглядываясь, не подслушивает ли кто. «Правда, что вы все, что осталось от настоящего Айдена Слоуна?» Мой вопрос остается без ответа. Внутри презрительно хмыкает Дэнс. Представляю, как суровый судейский охарактеризовал бы человека, который разговаривает сам с собой. В полутемной спальне тускло горит огонь в камине. Слуги забыли зажечь свечи. Заподозрив неладное, я вскидываю ружье. В вестибюле егерь забирал у охотников оружие, но я свое не отдал. Зажигаю фонарь у двери, замечаю в углу комнаты Анну. Она стоит неподвижно, невыразительно смотрит на меня. «Анна!» – удивленно восклицаю я, опустив ружье. «Что слу...» За спиной скрипят половицы. В боку вспыхивает боль. Меня тянут назад. Заскорузлая ладонь грубо зажимает мне рот. Оборачиваюсь, оказываюсь лицом к лицу с лакеем. Губы его кривятся в ухмылке. Колючий взгляд царапает лицо, будто хочет раскопать что-то внутри. Жуткие глаза. Из зажатого рта рвется крик. Лакей поднимает нож, медленно проводит кончиком по моей груди и вонзает клинок мне в живот. Удары сыплются один за другим. Боль нарастает, ширится, и потом не остается ничего, кроме боли. Мне до ужаса холодно и покойно. Ноги подгибаются. Лакей подхватывает меня на руки и бережно укладывает на пол. Смотрит мне в глаза, впитывает сочащуюся из них жизнь. Открываю рот, но не могу издать ни звука. «Беги, кролик», — говорит лакей. «Беги». 42. День второй. Продолжение. С криком приподнимаюсь, но меня тут же прижимают к кровати. «Это он?» — спрашивает лакей, оглядываясь на Анну, стоящую у окна. «Да», — дрожащим голосом отвечает она. Лакей склоняется ко мне, дыхание, пахнущее пивом, согревает щеку. «Недалеко ускакал кролик», — хрипло говорит он. Нож вонзается мне в бок, на простыню струится кровь, унося с собой мою жизнь.